Go. Появление молодого Игоря Лену добило окончательно. Ее в полуобморочном виде освободили от зимней одежды и обуви и завели в гостиную. «Я ничего не понимаю», – плакала она. «Как такое вообще возможно? Ты когда закончила школу, и то старше выглядела. И почему вы вдруг здесь? Мы ведь тебя, считай, похоронили». «А как ты узнала мой адрес?» «Отец дал. К нему кто-то приезжал из Москвы договариваться по поводу тебя. Заплатили хорошие деньги, так он еще и твой новый адрес выцегонил. Не подпишу, говорит, ничего, пока не узнаю, где дочь. А если соврете, считайте, что мы ни о чем не договаривались». Ну, ему и сказали. А он мне написал, а в письме спросил, не в курсе ли я, каким тебя ветром занесло в столицу. Представляешь? Я ведь помнила, как ты любила Игоря и знала, как он убивался, когда ты вдруг исчезла. И что мы должны были подумать? Правильно, так и подумали, что будь ты живая, никогда бы его не бросила. А раз исчезла, значит, уже и нет живых. А тут это письмо. От чего это он вдруг взялся тебе писать? Вы же не общались. Общались, вздохнула Лена. Я просто тебе об этом не писала. Он написал раз, потом другой. А я не выдержала и ответила. Ведь родной отец, хоть и сволочь, конечно. А потом... Он попросил присылать ему денег, хоть немного. Тяжело им с Зинаидой на одной пенсии. Вот мы с Петром им каждый месяц по 1000 и отправляли. Ну и дураки. Извини за грубое слово. Он всегда жил только своими интересами. Хоть бы ради приличия немного подождал бы со свадьбой после смерти мамы. А меня он просто предал. Когда его просила хоть немного подождать с отъездом. Нет. Сорвался, как будто у него земля под ногами горела. Как же, там же все родственники жены, причем на хлебных должностях, и ему что-то там обещали. А знаешь, что он мне тогда сказал? Что у меня своя жизнь, а у него своя. Он мне ведь тоже набрался наглости написать по поводу денег. Я это письмо и мужу не показывала, сразу выкинула. А ему в ответе написала только те его слова по поводу жизни. И не так уж бедно они там живут. У него большая пенсия, и у Зинаиды тоже немаленькая. Она еще на дом берет переводы, он сам писал. Мать мне говорила, что откладывают деньги на мою свадьбу. Думаешь, я с тех денег хоть рубль получила? И дело даже не в деньгах, а в отношении. К тебе он еще относился более или менее, а меня терпеть не мог. За что такого любить? За то, что он с матерью поделился спермой? «Ольга, нельзя так говорить. А кто тебя одевал-обувал? Кто вырастил? Если хочешь знать, могу просветить, почему после смерти мамы между вами пробежала темная кошка. Слишком ты на маму похожа, слишком много ему напоминала. Он еще и из-за этого уехал». «Ладно, что теперь об этом говорить? Ты его и раньше всегда защищала». «Одевал он меня. Да все его деньги шли на покупку машины. А семью тянула мать. И где та машина? Молчишь? Ну и молчи дальше». «Да, это действительно ты. Не скажешь, сестренка, как можно сбросить столько лет? Или это секрет, который охраняют с автоматами?» «Во мне проснулся дар целителя. Могу излечивать почти все. Из-за этого и помолодела. А Игорю это передалось из-за нашей с ним близости. Так что вылечить я могу. А дать молодость уже нет. Было еще кое-что, но это как раз секрет». «А почему хотя бы не дала знать, что жива? Мы знаешь, как переживали? Свинья ты после этого, а не сестра. Отцу, который для тебя ничего не значит, сообщила только потому, что он должен был подтвердить твою личность. И даже за это заплатила. А о сестре просто забыла. Ну да, молодость, роскошная квартира в Москве. Небось, еще и машина имеется. Даже охрана вон с автоматами, меня чуть кондрашка не хватило. Давай ты не будешь меня огульно обвинять, а просто сядем, и я тебе расскажу все, что смогу. Кое в чем ты права. И поверь, мне за это стыдно. Но до недавнего времени было много причин сделать именно так, как я и сделала. Игорь, Мы пойдем в спальню, там и поговорим. А ты пока поскучай здесь или поболтай с Александром. Мы долго не будем, мне еще обед готовить». Обед Ольга готовила вместе с сестрой в четыре руки. После обстоятельного разговора сестры помирились, и было принято решение, что Елена останется у них на несколько дней погостить. «У меня еще две недели отпуска», – говорила она Игорю, обваливая в муке отбивные. «К вам я ехала поездом. Это гораздо дешевле, но уж больно долго». «Отсюда отправим самолетом», – пообещал Игорь. «Оля, вы с Леной занимайтесь обедом, а я все объясню Рощину. Ты когда хотела ехать к Татьяне? Завтра? Может быть, сейчас позвонишь и согласуешь время, чтобы я сразу же и транспорт заказал?» На ночь Лене постелили на диване и, долго проговорив, ушли в спальню. «Я сейчас как? Кричу?» – спросила Ольга мужа, ныряя в кровать. «А то она из-за двери услышит. Я сама, если честно, ничего не помню». «Может, и кричишь. Но таких воплей, какие были, когда ты разодрала на мне штаны, я больше не слышал. Да и кого ты стесняешься? Они с мужем специально уходили из дома, чтобы мы могли побыть вдвоем, когда я приезжал к тебе на каникулы. И она прекрасно знала, чем мы тогда с тобой занимались. Она мне потом сама говорила. Так что не обращай на это внимания. Мне дед рассказывал, как у них в избе сразу три молодые семьи жили, а всех стен матерчатые перегородки. И по ночам из-за каждой ай охи да ахи. Очень, говорил, заводила. Такая у них любовь была, что у избы крыши раскачивались». «Ага, это у нас с тобой любовь. А Ленке одной на чужом диване лежать и слушать мои сольные выступления». «Хорошо, я постараюсь себя сдерживать». «Не надо тебе сдерживаться. Я лучше постараюсь сдерживать».